Глава 12. Сначала Егору казалось, что в сарае темно, хоть глаз выколи. Через несколько минут он понял — это не так. Во-первых, слабый свет пробивался сквозь щели в стенах, а во-вторых, под самой крышей обнаружилось крохотное окно. Оно было пыльным, покрытым паутиной, но все-таки... «Может, разбить стекло?» — подумал Егор, — «и попытаться вылезти?» Он задрал голову и осмотрел окно внимательно. Нет, так высоко без лестницы не забраться. Да и сам проем слишком узкий. Значит, надо искать другой выход. Расковырять ножом доску в стене. Но лезвие такое тонкое и маленькое, что придется ковырять до вечера. Сделать подкоп? Нужна лопата, и опять же уйдет уйма времени. Покричать, чтобы прибежали соседи, так кто знает, что они подумают. Решат, например, что Егор воришка, и раз его заперли, то по делам. А может, и нет тут никаких соседей. Что ж делать-то? Найти бы какой-нибудь подходящий инструмент. Топор, например. Или хотя бы ту же лопату. В сараях ведь часто хранят лопаты. А еще грабли, вилы, тяпки. И все это железное. Тяжелая и вполне пригодилась бы, чтобы выломать доску из стены. Нет, этот сарай оказался неправильным. Не было в нем инструментов. Куча прелого сена была, и ветошь какая-то, и пустая рассохшаяся бочка, или не пустая. Егор поднял крышку и заглянул внутрь. Из бочки пахнуло плесенью и бумагой. А чем еще пахнуть-то? Вон, старых газет сколько. Хотя, если бы они были старыми, то пожелтели бы. А эти совсем новенькие. Интересно, откуда в бочке столько скомканных свежих газет? Егор захотел вытащить верхнюю, чтобы посмотреть, какое на ней число. Под шуршащими листками пальцы почувствовали что-то твердое. Егор сдернул газету. Из вороха мятой бумаги торчала рукоять, то ли ножа, то ли сабли, то ли какого-то другого оружия. Она была почти черной, но даже в полутьме сарая Егор разглядел чеканный узор из мелких кружков и крестиков. «Вот это да!» — выдохнул он в восторге и уже протянул руку, чтобы вытащить находку целиком, как снаружи донесся металлический скрежет открывающегося замка. Егор швырнул газету на место, молниеносно прикрыл бочку крышкой и затаился в самом дальнем углу. Он ждал чего угодно, только не этого. Вместо Андрея или его пижонистого братца в дверях появилась худенькая девчачья фигурка. На минуту она остановилась у порога, наверное, чтобы глаза привыкли к полутьме, а потом решительно подошла к куче ветоши и начала в ней копаться. Егор сидел в своем углу и мучительно соображал, что лучше сделать. Выскочить из сарая сейчас, до смерти напугав девчонку, или понадеяться на то, что она уйдет и не станет запирать дверь на замок. Девчонка развернула какой-то лоскут, встряхнула и перекинула через плечо. Егор беззвучно поднялся на ноги. Он не хотел пугать девчонку. Честное слово, не хотел. Но та заметила метнувшуюся тень, ойкнула и оглушительно завизжала. «Не бойся», — попросил Егор, выходя из укрытия. «Пожалуйста». Девчонка глянула на него изумленно, но визжать перестала и даже как будто немного смутилась. «Ты кто?» — спросила она. «Егор», — честно признался он. «Ясненько», — хмыкнула девчонка. «И что ты, Егор, делаешь в нашем сарае?» «Сижу», — ответил он и улыбнулся. Девчонка фыркнула и покрутила пальцем у виска. «Ты ненормальный?» Егор насупился. Вот сразу и ненормальный. Как же быстро у девчонок меняется настроение. Только что визжала от ужаса, а теперь не боится ни капельки, да еще и обзывается. «Меня заперли», — объяснил Егор. «Кто?» — удивилась девчонка. «Андрей». Девчонка сморщила нос и надула губы. «Бабушкин дачник, что ли?» «Наверное», — согласился Егор. «А почему?» — не отступала девчонка. Егор вздохнул. «Это долгая история. До пятницы я совершенно свободна. Хорошо, я тебе все расскажу. Только давай из сарая выйдем. Давай, кивнула девчонка. Меня, кстати, Даша зовут. На улице Егор увидел, что у Даши короткие темные волосы, а глаза, наоборот, светлые, но не голубые или серые, а странного желтоватого цвета, как янтарь или мед. «Ты прямо здесь будешь рассказывать?» — хитро прищурилась она. «Или, может, ко мне в гости пойдем, чаю попьем?» Только сейчас Егор почувствовал, как сильно ему хочется пить. «А можно?» — смущенно поинтересовался он. «Что? Можно?» — уточнила Даша и снова фыркнула. «Чай», — объяснил Егор, смутившись окончательно. «И руки помыть». «Пошли уж», — вздохнула Даша. «Ну вот ведь свалился на мою голову». Егор возмущенно запыхтел, но не сказал ни слова и потопал за Дашей по тропинке между домами. В отличие от девчонок, которых он знал раньше, Даша умела слушать, не перебивая и не хихикая. Иногда от удивления глаза у нее становились почти круглыми, а брови взлетали к самой челке, но она все равно молчала, только кивала изредка. И при этом не забывала подливать Егору чай в нарядную цветастую чашку и подкладывать на тарелку ватрушки. Ватрушки, кстати сказать, были восхитительными. Или это Егор так проголодался? Сколько же он их слопал? 3 или 5? «Круто», — заявила Даша, когда Егор закончил. «Круто», — согласился он. Даша вынула из кармана платья изящный мобильник и протянула Егору. «Позвони сестре», — серьезно сказала она, — «и маме тоже. А потом мы что-нибудь придумаем». «Димыч, я, кажется, опять зацепилась», — крикнула Лёлька. Димыч только рукой махнул, ведь просил же не забрасывать крючок в траву. Он подошел к реке. Поплавок Лёлькиной удочки виднелся сквозь слой воды в самой гуще кувшинок. «Ты что, маленькая?» — рассердился Димыч. — Ты не понимаешь, что туда кидать нельзя было? — Дим, — захныкала Лёлька, — но там же клюет. Только заброшу, и сразу же клюет. — Клюет, да не ловится, — проворчал Димыч, забирая удочку. Он уже хотел, как в первый раз, резко дернуть леску в сторону, но вдруг понял, сейчас надо действовать иначе, совершенно иначе, потому что на крючке не стебли кувшинок, и не подводная коряга, а большая, сильная рыбина. Может быть, тот самый лещ, о котором мечтала Лёлька. «Не получается?» «Тихо!» — велел Димыч. «Только не мешай, а то сорвется». Лёлька хотела еще о чем-то спросить, но в кармане зазвонил мобильник. На экране высветился незнакомый номер, и у нее почему-то задрожали руки.